Глава 54. Тем, кому благоволение фортуны, благородное происхождение либо мудрость родных и друзей помогают избежать проклятия, постигающего людей избранных и обеспеченных, проклятие, которое выражается в словах «исковеркать жизнь», тем едва ли будет понятно душевное состояние Каупервуда в эти первые дни, когда он сидел в своей камере и мрачно думал, что вот, несмотря на всю его изворотливость, он понятия не имеет о том, что с ним станется. Самые сильные души временами поддаются унынию. Бывают минуты, когда и людям большого ума, им-то, наверное, чаще всего, жизнь рисуется в самых мрачных красках. Как много страшного в ее хитросплетениях. И только смельчаки, обладающие незаурядной отвагой и верой в свои силы, основаны, конечно, на действительном обладании этими силами, способны бесстрашно смотреть жизни в лицо. Каупервуд отнюдь не был наделен из ряда вон выходящим интеллектом. У него был достаточно изощренный ум, с которым, как это часто бывает у людей практического склада, сочеталось неуемное стремление к личному преуспеянию. Этот ум, подобно мощному прожектору, бросал свои ослепительные лучи в темные закоулки жизни. Но ему не хватало объективности, чтобы исследовать подлинные глубины мрака. Каупервуд в какой-то мере представлял себе проблемы, над которыми размышляли великие астрономы, социологи, философы, химики, физики и физиологи, но все это по существу не слишком его интересовало. Жизнь преисполнена множества своеобразных тайн, и, наверное, необходимо, чтобы кто-нибудь добивался их разгадки. Но так или иначе, его влекло к другому. Его призванием было делать деньги, организовывать предприятия, приносящие крупный доход, или в данное время хотя бы сохранить то, что однажды было достигнуто. Но и это по зрелом размышлении стало казаться ему почти невозможным. Его дело было слишком расстроено, слишком подорвано злополучным стечением обстоятельств. Он мог бы, как объяснил ему Стеджер, годами тянуть исковые тяжбы, возникшие в связи с его банкротством, выматывая душу из кредиторов, но тем временем имущество его все равно бы таяло, проценты по долговым обязательствам росли, судебные издержки накапливались. Кроме того, он вместе со Стеджером обнаружил, что кое-кто из кредиторов перепродал свои бумаги Батлеру, а кое-кто — Моллинхауэру. А уж они-то не пойдут ни на какие уступки и будут требовать полного удовлетворения своих претензий. Единственное, на что ему оставалось надеяться, это через некоторое время войти в соглашение кое с кем из кредиторов и снова начать делать дела при посредстве Стивена Уингейта. Тот должен был навестить его в ближайшие дни, как только Стейджер сумеет договориться об этом с начальником тюрьмы, Майклом Десмосом, который на второй же день пришел в камеру Каупервуда взглянуть на нового заключенного. Десмос был крупный мужчина, ирландец по происхождению, человек кое-что смысливший в политике. За время своего пребывания в Филадельфии он занимал самые различные должности. В дни молодости был полисменом, а в гражданскую войну капралом, а теперь послушным орудием Моллинхауэра. Он был широкоплеч, на редкость мускулист, и, несмотря на свои 57 лет, мог бы прекрасно постоять за себя в рукопашной схватке. Руки у него были большие, жилистые, лицо скорее какое-то квадратное, чем круглое или продолговатое, лоб высокий. Голову его покрывала густая щетина седых волос. Над верхней губой топорщились коротко подстриженные седоватые усики. Взгляд его серо-голубых глаз свидетельствовал о природном уме и проницательности. На щеках играл румянец, а когда Десмос улыбался, обнажая ровные острые зубы, в этой улыбке был что-то